Глава 5. Утро для Касси началось бодро, даже слишком. Накануне она, как собственно и все обитатели острова, работала допоздна. И когда совсем срочным, наконец разобралась и можно было наконец идти спать, ночевать в своем доме ей не захотелось. Она пришла в свой домик, вообще-то довольно уютный и хороший, но сейчас он встретил ее пустотой, тишиной и запустением. Слишком одиноко и печально. Касси даже пожалела в тот момент, что не пригласила Лилиану, а ведь та явно напрашивалась. Но днем Демонесса была в восторге, что можно наконец избавиться от назойливой девицы, и определила ее на постой в одну из многих квартир. Еще радовалась, что будет возможность от нее отдохнуть. Специально позаботилась, чтобы у той были комфортные условия. Сама навести уют Лилиана, конечно, не смогла бы. Касси такой белоручкой не была. Но сейчас уже просто сил ни на что не было. Так что девушка постояла немного на пороге, развернулась и направилась к Владу. У него-то фея есть, а там, где есть феи, нет места беспорядку и разрухи. Это все знают. Что Касси забыла, так это то, что дом у Влада не такой уж большой. Раньше это было незаметно, места хватало. А теперь Демонесса вдруг обнаружила, что ни одной свободной спальни не осталось. «Ну и ладно, я и на диване в зале посплю. Диван тут удобный», – решила девушка. «Интересно, почему Влад называет это помещение залом?» – задумалась девушка. «В отцовском поместье зал – это довольно большое помещение, в котором можно проводить фуршеты и приемы, с высокими потолками, с большими витражными окнами. В квартирах, которые Касси снимала после того, как от отца сбежала, помещений под названием зал не было, она жила куда скромнее». Да ей и не нужно было. Знакомый диван радостно принял ее в свои объятия, и девушка заснула, успев только решить, что Владу надо бы посоветовать дом побольше. Тем более даже переезжать далеко не нужно. Здесь же, на этой улице, совсем рядом, есть пустующий трехэтажный особнячок. Маленький, но все-таки побольше, чем это жилище. Владу вполне хватит места, чтобы разместить всех своих многочисленных женщин, которых он почему-то так любит собирать вокруг себя. Нужно поспешить. Удивительно, что его до сих пор никто не занял. И обязательно напомнить Владу, чтобы выделил мне отдельную комнату, которую никто не будет занимать в мое отсутствие. А то это никуда не годится, что приходится ютиться на диване. Проснулась Касси поздно. Слишком устала накануне и слишком уютно спалось на диване. Она бы и дольше спала, только ухитрилась с уютного дивана свалиться. Потому что накануне поленилась его разложить. Приподнявшись и еще плохо соображая со сна, увидела фейку, которая тут же предложила. «Доброе утро, госпожа. Вам помочь умыться? Что желаете на завтрак?» «А, да, доброе утро. Умоюсь я сама, спасибо. А на завтрак? Да без разницы, пусть Влад сам выбирает». «Он ушел несколько часов назад с дружком», – огорошила ее феечка. Сон как рукой сняла. Будто разряд этого их земного электричества ударил. «Как ушел? Опять?» Дальше Касси толком не помнила. Схватила переговорник, потребовала Ори, чтобы готовил стремительную к вылету. Сама рванула к Александру. И почувствовала себя полной дурой, обнаружив Влада у соседа, спокойно попивающим кофе. Хорошо, что он, кажется, не обратил внимания на ее дурость. Они с Александром были слишком увлечены обсуждением дел. После такой побудки мозги никак не хотели работать как следует. Зачем-то начала всех созывать на совещание в дом к Владу. Хотя сама только что сетовала, что у нее там слишком тесно. Более-менее успокоилась, только когда все собрались. Но из-за этого опоздала занять место. Впрочем, это ее не сильно беспокоило. Очень интересно было узнать, как народ отнесется к новым планам. Народ по большей части отнесся положительно. И только Марвин был недоволен тем, что нарушается указание отца. Это было ожидаемо, и Касси здесь была на стороне Влада. Отец, конечно, очень опытен, но безграничного доверия к нему больше нет. Касси поняла, что он тоже может ошибаться, а значит, иногда нужно и своей головой думать, а не бросаться выполнять указания, как послушные солдатики. Тем более, Влад прав. Это не господин Энкратос владелец острова, а они все. Переговоры шли, по мнению Демонессы, совсем неплохо. Видно было, что все очень рады возвращению землянина. Вот только почему он сам на нее так недобро посматривает? «Это мне кажется, или он старается вообще на меня не смотреть?» – недоумевала Касси, а потом догадалась. Она же сейчас сидит в совершенно двусмысленной позе, почти на коленях у Марвина. Со стороны это должно быть смотрится очень компрометирующим образом. Влад ведь не знает, что Марвин ей как, ну, наверное, как старший брат или дядя. Он ведь ее еще новорожденной нянчил, даже купал и подгузники ей менял, о чем обычно Касси старалась не вспоминать. И хотя Демонесса об этом знала только по рассказам отца, а сама помнила плохо, все равно к эльфу относилась очень тепло. Но Влад об этом не знает, и остальные тоже. Касси захотелось тут же вскочить и куда-нибудь отсесть, или постоять, не переломиться. Главное сбросить руку Марвина с талии, но сдержалась, это выглядело бы совсем глупо. Она с трудом дождалась, когда совещание закончится. Уже не слишком интересно было, о чем там договорятся. Когда все начали расходиться, отозвала в сторону Марвина и попросила. «Марвин, можно тебя попросить?» – смущаясь, начала девушка. «Давай мы как-нибудь на людях не будем так обниматься. Просто никто ведь не знает, что ты мне как старший брат. И со стороны, должно быть, наши объятия выглядят предосудительно. Я все-таки приличная девица». «Ой-ой», – весело удивился эльф, – «а как же твое обещание взять меня замуж, когда ты вырастешь? Я, конечно, замуж не хочу, но жениться очень даже не против. Я тебя ждал-ждал, а ты что, передумала?» «Коварный-коварный демон, говорила мне мама, что вам доверять нельзя, а я, дурак, не послушал». «Да ну тебя, Марвин», – фыркнула Касси, – «я серьезно говорю, а ты издеваешься». «Ути, какие мы взрослые и строгие», – хмыкнул эльф. «Даже слишком строгие, и это нетипично. Просто так ты бы точно не застеснялась, не такой у тебя характер. Ну-ка, колись, малышка, кто этот негодяй, который похитил твое сердце?» Марвин на секунду прикрыл глаза, видно вспоминая, кто был на недавнем собрании, а потом их изумленно распахнул. «Ой, малышка, ты меня расстраиваешь. Нет, он довольно хорош, я не спорю. Как он ловко всех провел с этими гномами. Дескать, нам нужно обязательно договариваться с Империей, а может и спасать Инкратоса. Но я займусь этим, только если все согласятся помогать гномам, а иначе без меня. Парень не только ловок, но и не дурак. По крайней мере, местами. Но то, что ты в него влюблена, это очень-очень плохо. Ты ведь понимаешь, как тяжело тебе будет. Это ведь только кажется, что 70-80 лет – это много. Годы пролетят и не заметишь. Ты ведь знаешь эти истории». «У вас, демонов, еще и характер сложный, вы однолюбы. У тебя ведь даже кто-то из родственников был женат на смертной. Сколько сотен лет уже прошло? Да и Инкратос, сама знаешь, так никого и не нашел». «Я знаю», – вздохнула Касси, – «и я пыталась, ну, не влюбиться. Не получилось, оно само». «Хм, обычно о таком событии рассказывают несколько более воодушевленным тоном. Так, давай рассказывай. Этот прохиндей что, успел тебя обидеть? Касси, ты никогда не умела врать, тем более мне». «Да ничем он меня не обидел», – сморщилась девушка. «Это я сама оттолкнула его на празднике в честь победы на Тралтехе. По той причине, о которой ты сам только что говорил. А когда его похитили, он нашел себе эту Лилиану. И троих феек еще. Да он и раньше пользовался популярностью среди всяких там». «Хм, а парень мне начинает нравиться», – расплылся в улыбке Марвин. «Так зацепить мою малышку. Может, стоит мне с ним пообщаться, узнать получше? И не только с ним. И вот что, малышка. Если он серьезно сдастся из-за однократного отказа, то он тебе и не нужен, поверь мне. Так что на этот счет даже не переживай. Если не дурак, будет добиваться мою упрямую сестренку, пока не добьется или не помрет от старости». «От старости он точно не помрет», – еще сильнее нахмурилась Касси. «Просто не успеет, даже если она чуть не проболталась насчет того предположения, высказанного Александром, но промолчала. Слишком страшная тайна, чтобы ею делиться. Нельзя. В общем, с его любовью влезать в неприятности нужно бояться не смерти от старости». Марвин только покачал головой, глядя на воспитанницу каким-то странным взглядом. «Ладно, малышка. Я понял, что ты уже совсем взрослая, и что судьбу теперь выбираешь себе сама. И тискать тебя теперь буду, только когда никто не видит. Очень надеюсь, что ты не ошиблась с выбором, однако никто не мешает мне этот выбор проверить. Так что с этим шебутным землянином я еще пообщаюсь, обязательно. И не вздумай мне мешать». «Не буду», – покачала головой Касси. «Если ты не станешь строить из себя строгого отца или тем более ревнивого любовника. Но я удивлена, что ты так легко это воспринял. Я думала, станешь отговаривать». «Вот еще. У нас с тобой не такая большая разница в возрасте, как у тебя с твоим отцом. И я прекрасно помню, как действует на повзрослевших детей попытки наставить их на путь истины. Сам таким был, и совсем недавно. Если бы я стал тебе запрещать общаться с мальчиком, уже завтра ты бы пошла с ним под венец. А мне бы все-таки не хотелось, чтобы ты торопилась. У тебя, — он подчеркнул последнее слово, — времени для того, чтобы сделать выбор, предостаточно». Разговор с Марвином оставила неоднозначное послевкусие. Вот, наконец, она призналась в своих чувствах, не только себе, но и достаточно важному для нее разумному. А тот отнесся к этому как-то несерьезно. «Или, может, я к этому слишком серьезно отношусь? Может, стоит немного успокоиться и переключиться на что-нибудь другое? Тем более Влад и сам строит из себя обиженного. Тоже мне герой-любовник». Однако всерьез разозлиться на землянина не получилось. Сегодня, после того, как совещание закончилось, Кася решила посвятить день отдыху. Иногда нужно давать себя расслабиться, иначе можно перегореть и начать совершать ошибки. Долго размышлять, чем бы занять себя во время отдыха, Касси не стало. Надо полюбопытствовать, что делает Влад, и пускай это будет немного навязчиво, но в конце концов я просто соскучилась. А еще будет очень неприятно, если его оккупирует какая-нибудь из прилипчивых девиц. В этот раз Влада долго искать не пришлось. Они так и разговаривали с Александром. Причем тема обсуждения Демонессу удивила до невозможности. «Ты хочешь пойти на экскурсию в свинарник?» «Нет, свиней-то я видел», – покачал головой Влад. «Я игуанодонов посмотреть хочу». «Что может быть интересного в игуанодонах?» – по-прежнему ничего не понимала Касси. «Блин, ну как объяснить?» – как-то даже растерянно посмотрел на Александра Влад. «Это же динозавры. Все в детстве обожали динозавров. А тут они вон, ходят, причем где-то совсем рядом. И мы их даже разводим и едим, а я до сих пор ни разу не видел. У меня весь дневник был в наклейках с динозаврами в 7 классе. Как я могу их не посмотреть?» Про дневник Касси не поняла, и Александр, похоже, тоже не слишком разделял интерес Влада к этим туповатым животным. «Ну пойдем», – пожал плечами Александр. «Все равно хотел весь день балду пинать. Загоняли вы старика со своими приключениями». Даже для Касси уже было прекрасно видно, что Александр лукавит. На старика он теперь не похож совершенно. Скорее наоборот, выглядит бодрым, молодым и полным энергии. Игуанодоны были обычными. Касси их видела 1000 раз. Эти животные куда мельче их предков, вывезенных со старых материков, тех, которые были сброшены в бездну очень-очень давно, задолго до появления в Айкумене первых разумных. Даже скорее задолго до появления самой Айкумены. Причина такого уменьшения была очевидна. Условия на тех материках отличаются значительно. Повышенное содержание кислорода, удушающая жара, высокая влажность. Большинству разумных там трудно или даже опасно находиться. Зато рептилии могут вырастать до устрашающих размеров. Игуанодоны, когда их только вывезли, были куда больше. Но со временем те, что выжили, изрядно измельчали. Сейчас они по-прежнему были значительно крупнее, чем свинья, но ростом в холке едва доставали до груди человека. Обычные жвачные рептилии. Сейчас они меланхолично перетирали челюстями траву и специально установленных для них кормушек. Собственно, это пережевывание и составляло большую часть их жизни. Мозг у этих существ был слишком маленький для того, чтобы хотеть развлечений, или хотя бы получать удовольствие от чего-то, кроме жевания и спаривания. Своих хозяев они не запоминали и вообще относились к разумному, даже очень хорошо знакомому, с опаской. От Влада, который захотел их потрогать, и вовсе хотели убежать. А когда тот проявил настойчивость, пытались ударить когтями на пальцах и укусить клювами, одновременно издавая низкое, угрожающее, не рычание даже. Это было больше похоже на какой-то утробный стон или вовсе бурчание в желудке. Класс! Владу это почему-то казалось очень интересным. Он был в полном восторге. Как будто в парке юрского периода. Дядь Саш, ты смотрел? «Смотрел», — хмыкнул Александр. «И все равно не понимаю, с чего ты так возбудился? Ну, ящерицы. Большие, необычные. Но вообще твари как твари. Даже не погладишь их, не пообщаешься, как с той же собакой. Слишком тупые. Крокодилы какие-то клювастые». «Да ну тебя, ничего ты не понимаешь. Я понимаю Касси, для нее это обыденность. Но для нас-то это же динозавры. Я, кстати, слышала, что они не все такие флегматичные. Некоторые из видов, оставшихся на тех материках, очень хищные и даже представляют серьезную опасность. Да и степень разумности у них сильно разная». А вот, кстати, интересно, Влад по-прежнему продолжал наблюдать за успокоившимися рептилиями, но в разговоре теперь участвовал полноценно. «Касси, я ведь правильно понимаю, что эти древние материки никакой империи не принадлежат?» «Не совсем», – покачала головой Демонесса. «Некоторые действительно находятся слишком далеко, чтобы их уверенно контролировал хоть кто-то. Другие в зоне влияния тех или иных государств Айкумены. Они и занимаются охраной. Я знаю, что некоторые были окончательно сброшены в бездну, когда разумные, которым они принадлежали, забрали слишком много гелиотропа или опустились слишком низко, чтобы на них оставалась какая-то жизнь». «Варварство какое-то», – покачал головой Влад. «Тратить самое ценное, что есть в бездне, твердь, на то, чтобы добыть энергию. Как-то это глупо выглядит». «Империя таким не занимается», – объяснила Касси. «Да и остальные государства тоже стараются не прибегать к крайним мерам, даже светлорожденные. Только в случае острой необходимости. Мы здесь не дураки, Влад, ни один ты понимаешь ценность тверди. Хотя случаи бывают разные, порой случается и непоправимое». «И все-таки жалко», – вздохнул парень. «Целый материк коту под хвост. Не просто твердь, но и всякое такое». Он покрутил рукой в воздухе. «Живность полезная и просто интересная. Полезные ископаемые, растения. Ладно, это я так, ворчу просто. У кого какие планы на сегодня?» «Вообще-то, я думала, мы будем праздновать твое возвращение», – сказала Демонесса. «Как насчет небольшой пирушки? А то как-то даже невежливо. Ты столько времени отсутствовал, столько народу тебя ждало. А в результате сухое официальное совещание и все. Народ и обидеться может». «Думаешь?» – обеспокоился Влад. «Не, я тоже рад всех видеть. Хотел навестить ребят, кого знаю, расспросить, у кого какие новости». «Вот и всем остальным так же хочется», – согласился с ней Александр. «Собственно, мне тоже очень интересно, что ты там вытворял у светлорожденных и как они живут. Да и про гномов интересно подробности узнать». Касси с благодарностью посмотрела на Александра. Все-таки ей одной уговаривать Влада было бы не слишком уместно. Она уже успела немного подумать над словами Марвина и решила, что он прав. Извиняться и брать свои слова назад на перу будет просто некрасиво. Она ведь не какая-нибудь голодная гоблинша. А так получилось очень даже хорошо, и Влад на участие в празднике согласился.